Если удерживать бесплотную иллюзию тяжело, то с иллюзиями, наполненными темным эфиром, возникает иная проблема. Они слишком самостоятельны. Причем размер имеет значение. Мелкие паучки могут раствориться в чужой магии. Так я потерял один из маячков, навешанных на Зверевича. И это больно. Даже не так больно. Тьма не хочет терять ни крохи себя. Но чем иллюзия сильнее, тем меньше риск ее потери. Тренируясь, я создал иллюзорную ящерку и наполнил ее тьмой. Та не противилась, но потом развернулась и юркнула в кусты. Чувствовать я ее чувствовал, а вот управлять не мог. Тварь таскалась по всему лагерю, причем как в горизонтальной плоскости, так и вертикально. Буквально облазила все здания. Я ощущал себя жеребцом, настроенным на кобылу во время течки. Меня насильно разворачивало в ту сторону, где носилась темная иллюзия. Расстояние я определить не мог, но она явно обижала всю бывшую военную часть, а вернулась через 3 часа, с дохлым воробьем в пасти. И вот тут я понял, что, наполнив тьмой чудовище вроде Химеринга, рискую найти от Ариста лишь рожки да ножки, и управлять процессом пожирания всего живого точно не смогу. Другого хозяина тьма выбрать не сможет, ее держит мой дар экстрактора, но зато она вполне может подчинить себе еще кого-то, кто в отличие от меня не сопротивляется. Пока у нас ничья, я удерживаю тьму от воплощения во что-то кроме моего источника. Она всеми силами пытается взять меня под контроль, но есть и неплохие идеи. Тьма ненавидит расставаться со своими частями. Именно это ее нежелание позволяет мне чувствовать все темные иллюзии. Тьма страстно хочет вновь всосать их в себя, вернуть себя, себе. Но ведь Химеринг спокойно пил мой темный эфир, и я не чувствовал ни возмущения тьмы, ни боли. Более того, в казарме я пригрозил тьме, что отдам ее Химерингу, и она отступила. Значит ли это, что я нашел оружие, способное ее приструнить? Если это так, убивать зверя разлома нельзя. Нельзя, несмотря на все желание токсина отправиться на ночную охоту и разделать кота на несколько десятков килограммов ценных ингредиентов. И даже несмотря на горячее желание Химеринга меня сожрать, зверя надо попробовать приручить. Правда, есть одно но. Я не могу позволить Химерингу жрать мой темный эфир, а кроме него, мне нечего ему дать. Так чем же мне удержать эту тварь разлома? Глава 13. Кроме всего остального я потихоньку пытался тренировать Шанка. Мне пришла в голову идея приспособить к божественной блане то самое плетение, что я выучил благодаря тьме, нить удавку. Стоило захлестнуть ее на Шанке, и рука бога битв превращалась в подобие кошки. Я даже проверил ее в деле. Все просто. Крепишь удавку на Шанке и своей кисти. Потом хорошенько раскручиваешь и закидываешь Шанка куда-нибудь, короче, чтобы покрепче во что-нибудь вцепился. А потом даешь нити удавки приказ вернуться обратно к тьме. Нить втягивается в источник, укорачивается, а ты взлетаешь вслед за божественной бланью на высоту, аж 3 метров. Потому что более длинную удавку я пока делать не умею. Но и с тьмой, и с Шанком, как оказалось, можно договориться. Значит, нужно просто время и средства оплаты. Желательно, не моя жизнь. С Шанком пока работает прокат тумбочки. Он недурно там обжился и, кажется, считает ее своим домом. А если серьезно, скорее всего, ему нужна подпитка вроде моей силы. Вот и держится рядом. Было бы неплохо научиться накидывать на божественную длань иллюзию. К примеру, превращать руку бога в незаметного воробья. Но это уже не столько создание иллюзий, сколько создание иллюзорной маскировки. Даже не знаю, существуют ли в роду Каменских подобные плетения. А если и да, то где их найти? У магов воздуха вполне может быть что-то подобное, но не скажешь ведь тому же сержанту Беляеву. «Прости, парень, у меня тут рука бога завалялась, не можешь, случайно, сделать ее невидимой? Ха-ха, к слову сказать, тайник, куда Шанк прячет натыренное и свою любимую сумку, я тоже пока не обнаружил, хотя и продолжал искать. А жаль, вдруг там встретится что-то полезное. Тот браслет, что выпал из сумки, когда мы с токсином сидели в карцере, пользы мне не принес. Просто серебряная безделушка с красивой резьбой. Не иначе памятный подарок от любимой девицы кому-то из пацанов. Стоило вернуть, но кому и как. В силу постоянных краж в лагере махать браслетом и кричать «Эй, кто потерял?» как-то подозрительно будет. Потому я просто вернул цацку Шанку. Итак, какова первостепенная задача группы одаренных в бою с тварями разлома, вырывает меня из мыслей голос Зверевича. Использование родового дара на благо Отечества. Уверенно и громко отвечает ему стройный хор мажоров. Аркх. К Кто вдолбил им в головы такую хрень? У кого там лягушачья икра вместо мозгов? Кривится майор. От чего зависит первостепенная задача? Клизма Шанкры. Если сейчас вместо лекции по тварям разлома начнутся разборы боевой тактики, я умру от скуки. От состава боевой группы, которая находится у них в подчинении. От местности, на которой открылся разлом, сам себе отвечает майор и обводит нас взглядом. Потому что, почему, господа будущие курсанты? Потому что в лесистой местности или в поле разная дальность подхода к противнику. Соответственно, требуется применение разных видов оружия и плетений силы, не выдерживаю я. Вот же, ну и нафига выпендрился, теперь Зверевич с меня не слезет. Давай, Каменский, докажи, что хотя бы у кого-то в этой толпе недоросли есть мозги. Ну, Зверевич, ну, змей подколодный. Теперь на меня недовольно косится минимум половина нашей казармы, но выхода нет, приходится отвечать, еще зависит от силы одаренных в группе, она напрямую связана с дальностью и мощью заклинаний, и какой из этого следует вывод, что первостепенная задача группы одаренных в бою с тварями разлома, оценка ситуации, своих сил и навязывание противнику боевой расстановки, которая удобна группе. Молодец, Каменский, возьми с полки пирожок. Нет уж, гулять так гулять, это еще не все, господин майор, продолжай. Основная задача делится на ряд подзадач, определение ориентиров, оборудование позиций, порядок ведения огня, распределение позиций и раздача задач боевой группе. Зверевич кивает и жестом приказывает мне опуститься на место. Послушно сажусь, надеюсь, организационные моменты мы на этом проехали и можно будет услышать главное. Про твари разлома. Следующие 2 часа я наконец-то впитываю интересующую меня информацию. Первое, это, конечно, химеринги. Как я и думал, ментальное давление химерингов усиливается в зависимости от их количества. И это первые твари, которых надо убивать. Но как убить бесплотное создание? Огнем, Бородин, отвечает майор. Задача одаренного с аспектом огня – рассеивание материи химерингов. Что было бы невозможно без сильного ментального щита. Кто-то должен отражать ментальное давление, пока вы разбираетесь с техниками. Значит, менталист в команде тоже обязателен. У нас есть Лекс Львов. Интересно, кто еще в казарме владеет ментальными техниками? А было такое, чтобы химеринг обретал плотность? Спрашивает Токсин, смотря при этом на меня. Киваю, благодаря его за этот вопрос. Считается, что в своем мире из-за большей плотности эфира они вполне себе материальны. Но вне разлома, в нашем мире, химеринги не жизнеспособны. Их рассеют первые же лучи солнца, отвечает Зверевич. Но есть же убежища, норы какие-нибудь, продолжает Токсин. Может же он где-нибудь спрятаться днем, а ночью напасть. Химеринги, энергетические симбианты, наконец говорит Зверевич то, что мне на самом деле интересно. Если погибает питающий зверя хозяин, погибает и сам химеринг. И если хозяин остается в том мире, а химеринг в этом, то симбиотическая связь будет разрушена, и химеринг погибнет. Значит, я должен найти, что он будет жрать, иначе он сожрет меня. Есть еще третий вариант. Он вернется туда, откуда пришел. Если погибает питающий зверя хозяин, погибает и сам химеринг. Повторяю про себя слова майора, но мой химеринг вполне себе жив и здоров, а значит, у него есть хозяин, здесь, в этом мире. И не он ли натравил на Никиту Каменского эту тварь? О тварях разлома Зверевич говорит мало и вскользь, не думаю, что это какой-то секрет. Скорее, господину майору не хочется тратить время на бессмысленные лекции. Все равно нам еще 5 лет изучать монстров в училище. Зато в голове застревает куча всякой шелухи, к примеру, то, что разломы в этом мире были не всегда. Началось все лет 400 назад, примерно во времена смены старой императорской династии на нынешнюю, и одновременно по всему миру. В Российской империи первые разломы не вызвали ужаса, скорее интерес. Думаю, тогдашние одаренные даже обрадовались новым перспективам. Ведь любая магическая тварь, это в первую очередь источник ценных ингредиентов. Кстати, есть и местные магические твари, хотя я с такими еще не сталкивался, но они тут точно есть. Общее название – нечисть. Именно к ней относится, например, Ворон Мунин. Ну, тот самый хранитель рода Горчаковых, который признал Токсина. Так что разломных тварей просто посчитали неизвестной разновидностью иномирной нечисти. А потом эфир этого мира начал исчезать. Аристократические роды мельчали, магия ослабевала, а разломы появлялись все чаще. Не справляясь с монстрами, люди были вынуждены изобрести оружие, работающее на совершенно иных, не магических принципах. Так появился современный огнестрел. И вот теперь мы наконец имеем то, что имеем. Ослабевший дар аристократов, высокую разреженность магического эфира и постоянное проникновение иномирных тварей. Но магический эфир не исчезает в никуда и не появляется из ниоткуда. Это первичная материя. Если его становится все меньше тут, куда-то он определенно истекает. Это первое. И второе. Скорее всего, из-за разреженности эфира тут образуется что-то типа областей с низким эфирным давлением. В мире разломов концентрация эфира высока, поэтому он и стремится заполнить области с разреженным эфиром. Это как сообщающиеся сосуды. Получается что-то вроде пузыря, который выпучивается в наш мир и лопается, выпуская твари. И если это так, когда-нибудь эти два мира сольются. И подобного апокалипсиса боги точно не видели. Итак, свершилось. Без предупреждения. Сразу после завтрака нас выстроили в строй и маршем привели к складскому зданию. Я даже подумал, что сейчас нам дадут любимое в любой армии задание «бери больше, кидай дальше». Но неожиданно пол под ногами разъехался, обнажив темный зев подземелья. «Шагайте, там разберетесь», — напутствовал нас майор в ответ на вопрос Юсупова, что делать-то. «Хорошо, что спуск пинком не ускорил, с него станется». Входили группами. Временный промежуток между спусками вниз групп составлял 3-4 минуты. А спустившись, мы не встретили парней из других команд. Они как в жопу шанкры провалились. Первый звоночек, что все не так просто, как кажется. А, да, нападение на будущих курсантов тоже никто не запрещал. Поэтому теоретически от других групп возможна любая подлянка. Моя команда, Бородин, Пали, Ильин и Львов, в темноте не видит, в отличие от меня. Навык ночного зрения очень полезная штука. «Чё за хрень?» – спрашивает Токсин, нервно оглядываясь. «Тыша!» – внезапно говорит Ильин. «Я что-то слышу, будто камень трется о камень. Мы прислушиваемся. Сначала я ничего не слышу. Потом звук, о котором он говорил, становится громче. Какой-то шорох и треск. Откуда? Не понять. Всем отойти от стен». Раздается из ниоткуда странный нечеловеческий голос. Мы дружно отпрыгиваем от дверного проема в центр почти треугольного помещения сразу с четырьмя арками проходов. Нет, уже с тремя. Витой лестничный пролет, по которому мы спустились, со скрипом прокручивается вокруг своей оси и закрывается каменной стеной. Жопа мрака, блин, хмурится Токсин. Они нас что, заперли тут, обратно? Типа, не вернуться, а если мне приспичит в сортир, давай свет, командую я, есть свет, отзывается он, раскрывает ладони, делает несколько пассов, на ладони появляется мутный шарик света, Пали хмыкает, хочет что-то сказать, но, внимание, все, кроме меня, подпрыгивают от неожиданности, даже Львов содрогнулся, голос разносится откуда-то из стен, наверное, там динамики, и голос странный, не женский, не мужской. Я бы даже сказал, неприятный. Участники испытания. Неожиданно голос прерывается, и его заменяет бас Зверевича. Так, ну-ка дай сюда. Эй, детишки, слышно меня? Алло, алло, все собрались? Молодцы. Вам уже весело? Что ж, сейчас будет еще веселее. Первое. Хочу сказать, что я вас всех терпеть не могу. Вы все меня просто бесите. Вылизанные мамками, избалованные, сопливые. Пожалуй, впервые за мой срок службы империи я столкнулся с настолько изнеженной малышней, не понимающей, почему она здесь и для чего. Натуральные девки. Пали сжимает зубы. Майор попутал что-то. Раньше он так не выражался вообще. Не думал, что он такой солдафон. Голос из динамика продолжает вещать. Причем даже тон у Зверевича изменился. Не такой спокойный и слегка ироничный, как обычно. Это итоговое испытание я видоизменил специально для вашего потока, чтобы заставить вас переосмыслить происходящее, напомнить, что вы не в санатории приехали, а в специальный военный лагерь, чтобы попасть в императорское училище, куда отбирают лучших из лучших, защитников империи, воинов, лидеров, тех, кто встанет грудью между родиной и тварью из разлома. Надо же, какой пафос, на фоне солдафонства, но это точно голос Зверевича. Осматриваю лица парней. Похоже, им уже не так весело. Мы успели познакомиться со Зверевичем. Серьезный, волевой, одинаково вежливый со всеми. При этом дворянин с безукоризненными манерами. А сейчас он будто изменился. Притом не в самую лучшую сторону. Второе. Каждый из вас, приехав в лагерь, подписал контракт. где очень многое написано мелким шрифтом о ценности ваших тушек. Мало того, главы ваших родов предоставили письменное согласие делать с вашими жалкими жизнями что угодно. Что, княжата и графита, не верите мне? А зря. Подумайте мозгами хоть раз. Как вы здесь оказались? Почему вы здесь оказались? Может, чем-то разочаровали папу? Может, папа хочет сделать наследником рода вашего младшего братца? А может, вы просто идиоты, которых можно пустить в расход, а потом заявить, что погиб героем во благо империи? Понимаете теперь, голос Зверевича становится холодным. Поэтому вы сегодня либо докажете мне и вашим родам, что хоть чего-то стоите, либо сдохнете. То же самое относится и к простым нетитулованным дворянам, которых среди вас большинство. Перед лицом смерти ни титул, ни происхождение вас не спасут. А теперь, наслаждайтесь, отбросы. Голос затихает. Звенящая тишина. Чушь, первым выходит из ступора Палий. Он нас на понт берет. Мы же аристократы. Ничего он нам не. Чей-то отдаленный крик за стенами затыкает его. И в этом крике можно различить что-то вроде «помогите» и «больно». Палий сглатывает и почему-то смотрит на меня. Морщусь. Спокойно. Нужно разобраться, что происходит. Зверевич блефует, возможно, велика вероятность. Я недолго в этом мире, но уже успел заметить, как тут оберегают аристократскую кровь. Да, мы действительно подписывали бумажки, приехав в лагерь. И я, как понимаю, в отличие от многих, успел зацепиться взглядом за интересный пункт об отсутствии ответственности за мое здоровье, как моральное, так и физическое. Но меня это не особо удивило. Типичный договор при поступлении в армию, такой же, как в моем мире. Неужели я расслабился и чего-то не понял? Так, выдыхаю я. Слушаем меня внимательно. С этого момента каждый наш поступок взвешивается. Каждый шаг оцениваем, будто от этого зависит наша жизнь. Львов пристально смотрит на меня. Согласен. Что-то тут не так, совсем не так. Палий отмахивается, хотя по взгляду видно, что он нервничает. Ой, да ладно вам, сыкунишки. Ничего нам не будет. Так, предлагаю топать вон туда, указывает на проход перед нами. Хочешь, топай. Я предпочитаю немного подумать, отрезает Таксин. Впервые слышу, что у горчаковского ублюдка есть мозги, которые в состоянии думать, хмыкает Палий. Да пошел ты, привычно реагирует бастард. Так, понятно. Скандалы в стрессовой ситуации. Это нужно пресечь. Быстро, кардинально. Если сейчас их на место не поставлю, потом не разгребемся. Еще раз вякнешь не по делу, будешь иметь дело со мной, предупреждаю Палия, глядя ему в глаза. И что ты сделаешь, щерится он. Просто держи своего карманного ублюдка при себе. Повисает тишина. Хрясь. Мой кулак влетает ему под дых. Палий хекает и сгибается. Повторить? Не надо. Я понял. Я и сам бы мог, хмыкает Таксин. Не мог бы, жестко отвечаю я. Или тебе тоже объяснить? Не, мотает головой Таксин. Предпочитаю учиться на чужих ошибках. Оглядываюсь. Так, вроде бы ограничения по времени у нас нет. Временный фактор только один, кто первый пройдет испытание. Но так мыслят все команды. Они начнут спешить, совершать ошибки. У кого какие идеи? Спрашиваю я. Судя по недавней лекции Зверевича, ситуацию надо приравнивать к боевой, говорит Ильин, разряжая обстановку. Кто-то слышал об этом подземелье. Может, кто-то упоминал. Родители, братья, сестры, знакомые, спрашиваю я. Конкретно об этом, нет, отзывается Палий. Но что-то такое есть в тренировочной башне императорского училища. Макс Горчаков говорил, там его кузен тренируется, там дополненная реальность. Ну, как в игре, что ли, не похоже это на игру. Выдаются оружие и доспехи, ну да, понятно. А вот нам не выдали. Будем считать, что опасность заключается не в сражениях. Я никаких тварей тут не чувствую, кивает Львов. Хотя, почувствовать тут что-то сложно. Меня будто-то бы глушат. Диаметр твоих плетений, уточняю я, 10 метров, неохотно отвечает он. Но толку-то, ну-ну, парень. Тогда, на полосе препятствий, ты находился от меня на расстоянии не менее 15 метров. Могу добавить, что ложь выдает истину не хуже правды. Держи на всякий случай контроль, Таксин, на тебе свет. Пали, храни запас сил на случай, если мы тут застрянем. Создашь воду, чтобы мы не подохли от жажды. У меня магически усиленный слух, внезапно говорит Ильин. Я тоже могу мониторить окружающее. Пойду вперед, если что пикнет или шевельнется, сразу предупрежу. Киваю, перевожу взгляд с одного на другого. Итак, будем считать, что это лабиринт. Все помнят правило правой руки, тогда пошли направо. Свет токсина мне без надобности. Ночное зрение превращает окружающую темноту в подобие сумерек. Серый камень вокруг, связки кабелей, тянущихся вдоль стен, тихое гудение решетчатых вентиляционных шахт над головой, множество проходов, соединяющих огромные пустынные залы и крохотные комнатки, тоже пустые. Мы идем медленно, прислушиваясь к каждому скрипу и дыханию друг друга. Удивительно, но напряжение растет именно из-за того, что ничего не происходит. После слов Зверевича это кажется очень странным. В одном из переходов кто-то из парней нервозно икнул, а подпрыгнули от неожиданности все. Даже я еле сдержался, чтобы мгновенно не перейти в боевую стойку. Каждый отрицал свою причастность к наведению шороха. Это тупо безвыходная хрень. Злиться минут через 15 токсин. Мы вернулись к началу. Заткнись и дай подумать, требует Пали. А ты умеешь? Зеленый понос Шанкры. Пали, не заткнешься, он тебе в суп такую фигню подольет, неделю с горшка не слезешь. Токсин, еще слово, и у тебя в прямой кишке окажется литров 5 жидкого. Пали такое может, поверь. Главное, чтобы мы успели отбежать подальше, хмыкает Ильин. Парни нервно ржут, хмыкает даже всегда невозмутимый Львов. Весело. И еще веселее становится, когда голова Ильина отлетает от тела и падает на пол, все с той же улыбкой, будто продолжает смеяться над шуткой. «Твою мать!» – орали все. Полея вообще вырвало, и даже Львов потерял самообладание. «С большим трудом мне удается успокоить паникеров. Подхожу к обезглавленному телу. Я-то мертвых повидал немало. Ну вот еще один. Тело как тело. Ничего особенного не чувствую. Черт, ты был хороший парень, Егор Ильин. Возможно, через какое-то время я смог бы назвать тебя другом. Прости и прощай. Однако это уже, мать твою, совсем не шутки. Я встаю, осматриваюсь. Что обезглавило Ильина? Пока остальные приходят в себя, я осматриваю каждый сантиметр стен, но Львов меня опережает. Хоть и с трудом, но он явно взял себя в руки первым из группы. Впечатляет. Нет, правда, для 18-летнего мальца, не нюхавшего крови, это достижение. Тут какая-то порванная леска на стене висит, тычет он пальцем в проход. Растяжка, Ильин шел первым, вот и напоролся на нее шеей. Похоже, она зачарована так, что рвется после первой жертвы. Гадство. Я бы точно заметил эту ловушку. Но Ильин говорил, что он может контролировать окружающее, поэтому шел впереди. Видимо, струна эта магическая, режет хоть камень как масло. Ильин еще какое-то время даже не осознавал, что уже умер. Даже успел посмеяться тупой шутке. Думай, думай. Еще раз подхожу к телу, сажусь на корточки. Без лишних церемоний ощупываю тело, провожу пальцем вдоль среза на шее. Какого черта ты делаешь? Дрожащим голосом спрашивает Пали, прижавшись спиной к стене. Я думаю. Да о чем тут, мать твою, думать? Срывается его голос. Нас убивают. Убивают, сука. Ты понимаешь, что? Заткнись. Выходит из ступора токсин. Не мешай ему. Пацаны еще что-то там спорят, но я уже их не слушаю. Пусть выпустит пар. Ко мне со спины подходит Лекс. Что думаешь, нас правда убьют, или это часть испытания? Не знаю, может, иллюзия какая-то. Не отвечаю. Морщусь, растираю кровь между пальцами. Даже нюхаю ее. Вспоминаю, что говорил Зверевич. Вы меня все бесите, избалованные, не нужны своим родом. Пустить в расход, отбросы. Мои размышления прерываются глухими криками за стенами. Причем на этот раз чуть ли не со всех сторон. Очень много команд попались в первую ловушку. Любопытно. Встаю, беру тело Ильина, аккуратно оттаскиваю к стене. Поворачиваюсь к бледному Лексу. Слышал крики? Чувствуешь каких-нибудь тварей? Что? Причем тут твари, выдыхает он, явно пытаясь взять себя под контроль. Нет, не чувствую. Я же говорил, от меня сейчас толку нет. Киваю. Собирайтесь. Мы идем дальше. Что? Чуть ли не визжит Пали. Ты рехнулся? Ильину только что башку отсекли. Вон она валяется и пялится на меня. Куда мы пойдем? К следующей ловушке, что ли? Эй. Пали вертится вокруг себя, машет руками над головой. Вы меня видите, говнари? Эй. Я знаю, что вы видите. Вон там камера. Или это камень? А, черт, хрен разберешь. Выпустите нас. Вы знаете, кто мой отец? Мы князи. Сука, тут три князя. Вы осознаете, что делаете? Позвоните моему отцу. Я не верю, что он давал на это разрешение. Спокойно жду, когда Палий успокоится. Не спорю, не перебиваю, не подтираю сопли. В конце концов он забивается в угол, сползает по стенке, утыкается лицом в колени и хлюпает носом. Ну, по крайней мере мы проверили, что никто нас не собирается выпускать и даже вести с нами диалоги по громкоговорителю. Успокоился? Пошел ты, Каменский. Что ж, пора переключать режим. Мой голос меняется, становится спокойным. Настолько спокойным, что даже Палий больше не смотрит себе в колени, а только на меня. Именно пойти я и собираюсь, и тебе советую. А теперь все слушайте меня внимательно. Ситуацию мы недооценили с самого начала. Я недооценил. Думать, кто виноват в смерти Ильина, будем потом, когда выберемся отсюда. Но если мы останемся на месте, то умрем все. Токсин сглатывает, Палий, похоже, сдувается, как воздушный шарик. Львов единственный старается быть тоже спокойным. «Почему умрем?» – спрашивает он. «Вариант остаться на месте мне пока что кажется самым безопасным. Это пока. Подумайте сами. Организаторы давно все спланировали. Они прекрасно знают, что после первой смерти большинство команд будут паниковать и просто ничего не делать, потому что страшно. Только хныкать, плакаться и ждать маму. Зверевич ведь нам четко сказал, что все мы – избалованные неженки. А значит, у него есть планы для неженок. И их всего два. Первый план – он вообще ничего не предпринимает, только ждет, когда мы обморозим задницы и умрем от голода. Второй его план. Вскоре здесь что-то произойдет. То, что просто заставит нас идти дальше. Все трое, как по команде, зачем-то смотрят на стены помещения, будто они вот-вот начнут сжиматься. Продолжаю. И тогда у нас просто не будет времени подумать. Понимаете, нам нужно будет бежать. Без плана, без разведки. Так что решайте здесь и сейчас, вы со мной, или остаетесь. Лекс, парень без раздумий отвечает. Я согласен с твоими аргументами. Я с тобой. Дмитрий, перевожу взгляд на Токсина. Он сглатывает, но почти не раздумывает. Не с Палием же мне оставаться и мертвой головой. Я с тобой, Камень. Пали, а вот он думает. Причем долгих 13 секунд. Но вот подтирает нос рукавом, будто это самый волевой поступок в его жизни. И с вызовом смотрит мне в глаза. Пойдем уже, Каменский. Тоже мне раскомандовался тут. Ну вот и договорились. А о своих теориях, что все может оказаться совсем не так, как кажется, я, пожалуй, промолчу. Чтобы детишки совсем уж не паниковали. Например, что голос Зверевича могли подделать и это вообще был не он. Что учебку захватили террористы, шутники, инопланетяне, боги. Да вообще кто угодно. И по какой угодно причине. Палий старательно не смотрит на тело Ильина, тычет дрожащим пальцем нам за спину, туда, где когда-то была лестница, по которой мы спустились в этот лабиринт. Думаю, нам точно не туда. Почему? Спрашиваю я. Самый важный вопрос в мире. Почему? Задавая его почаще, можно избежать самых разных проблем. Палий выдыхает. Отлично. Похоже, он наконец-то взял себя в руки. Потому что так мы попадем в замкнутый круг. Мы застряли в одной из частей круглого лабиринта. Короче, как нарезанный торт. Лабиринт поделен на треугольные секции с тремя выходами в каждой. Но я думаю, торт этот вшивый, еще и многослойный. Можем попасть как в верхний слой, так и в нижний. В общем, мы вошли в одну секцию, механизм провернулся, и лестница оказалась в соседней секции. Остальные группы тоже застряли в своих секциях, поэтому мы их и не видим. Но они где-то за стенами. Может, справа за стеной. Может, вообще сверху. Почему ты считаешь, что лабиринт круглый? Неплохо. Вот и раскрываются скрытые таланты. Это согласуется с моей теорией. Я тоже предположил движущийся лабиринт, когда заметил царапины на стенах. Будто какой-то механизм двигал стены, притирая их. А теперь добавлю фактор, что лабиринт, возможно, круглый. Палий нервно озирается по сторонам. Сложно объяснить. Я запоминаю все, что вижу. Размеры, формы, углы. Да и с математикой дружу. Это я так по-простому еще объяснил. Скорее всего, тут многослойный, мать его, торт. Секций может быть так, сейчас сосчитаю ух, если взять приблизительную окружность по искривлению стен площадь этой секции примерно. Так, нет. А если помножим на число пи? В общем, 644. А уже если взять вариации переходов? Палий сглатывает. Видимо, в шоке от каких-то своих выводов. Из размышлений его выбивает Львов. Ты сможешь как-то рассчитать, куда нам идти? Может, наиболее короткий или безопасный путь? Пока нет. Слишком мало информации. Киваю. Палий, будешь говорить, куда нам идти? Что, сдурел? Я же тебе сказал, что не знаю куда. Перебиваю, мы все не знаем. Но раз ты самый внимательный, будешь принимать решение, куда мы идем. Это чуть лучше, если мы будем тыкаться вслепую. Какое-то время Пали зыркает на меня, как на врага народа, но, видимо, логика побеждает. Гадство, дрянь, шипит он и топает ногой. Ладно, черт с тобой, дай подумать, мы не отвлекаем, терпеливо ждем, пока Пали ходит туда-сюда, что-то бубня под нос. Наконец он останавливается. Мы должны активировать лабиринт, осмотритесь. Командую почти мгновенно, не теряя ни секунды. Токсин, зажги светляка поярче, и все смотрите под ноги, под руки, под жопы, во все стороны, если не хотите умереть. Токсин бурчит себе под нос, а если его вообще нельзя активировать, может, они там хотят, чтобы мы все тут сдохли, или сами вертят лабиринт, когда скучно становится за нами наблюдать. Через 5 минут напряженных поисков Пали вскрикивает: «Нашел, руна пути», он тычет пальцем в сторону одного из выходов. Путь – начало всего. И правда, над аркой выхода, чуть сверху, вырезана руна. Лекс хмурится. Серьезно, что это? Детская подсказка? Или активатор? Кнопочка, что ли? Чтобы активировать лабиринт и просто дальше пройти, и эти игры после того, как одному из нас снесло голову. Бред какой-то. Пали делает пас. С его пальцев срывается тонкая ледяная сосулька и ударяет в рисунок руны. Еле сдерживаюсь, чтобы не дать балбесу подзатыльник за такое безрассудство. Но да хрен с ним. Сейчас уже непонятно, что лучше в такой ситуации, делать или не делать. Ничего не происходит. Через десяток секунд напряженного молчания выдает Пали очевидный факт. Скорее всего, эта руна просто указатель. Нам туда, кивает в один из трех проходов. Они даже не представляют, как, блин, хорошо, что всего лишь ничего не происходит. Над другими проходами тоже есть руны, замечает Токсин. Я вижу огненную руну и водную. Я вспомнил, тихо произносит Пали. В одном из дальних залов был какой-то выступ. Видимо, над проходами в каждую секцию есть какие-то руны. Перехватываю его руку, намеревающуюся пустить сосульку в руну воды. Вместо отчитывания балбеса молча киваю вверх. Прямо над нами, на потолке, вырезана еще одна руна. Лук с порванной тетивой. Львов первым соображает. Лук, тетива порванная. Может, это как-то связано с ловушкой в этой комнате? Токсин теребит рукав, косится на тело Ильина, и вроде как ему почти тетивой срубило голову. Логика немного натянута, но похоже, что руны – это подсказки, что нас ждет в следующих секциях. Не думаю, что нам стоит идти туда, где над входами руны воды и огня. По-любому либо утонем, либо зажаримся. Все смотрят на меня, ждут решения. Кажется очевидным, что нужно идти туда, куда ведет руна пути. Но, я же смотрю только в глаза Полея. Принимай решение. Я, да какого хрена ты? Я лишь слегка сужаю глаза, но этого достаточно. Пали цедит сквозь зубы. Идем в секцию с руной пути. В следующей секции лабиринт оживает, как только мы туда заходим. Раздается скрежет, словно где-то далеко трутся друг о друга мельничные жернова. Трясется пол. Руна пути на полотке загорается голубым светом, а все три прохода закрываются выехавшими из боковин каменными дверями. Вскоре в лабиринте восстанавливается тишина, а мрак сменяется полумраком. Да, этого недостаточно, чтобы видеть все детали, но теперь Токсин может потушить светляка и перестать тратить на него силы. Неплохо. Парни справились с собой быстрее, чем я думал. Им сейчас хреново, но они держатся. Больше никаких истерик. Что ж, посмотрим, что нас ждет дальше. Глава 14. Следующим оказался Пали. Он просто улетел в черную пустоту провала. «Серж!» – орет Львов, и я едва удерживаю его от прыжка за другом. «Тихо!» – говорю, сжимая его плечи. «Все!» – «Тихо!» – «Лекс!» – «Токсин!» – «Похоже, рвет на себе волосы, но это не точно!» «Мы должны дойти до конца!» – хрипло говорит Львов, отталкивая меня. «Сука! Мы должны дойти!» – и я своими руками вырву Зверевичу глотку. «И всем, кто такое придумал!» «А я тебе помогу!» Играет желваками Токсин. Надо идти, парни. Ох, парни. Понимаю, молодость, стресс. Но когда вокруг умирают твои друзья, твоя наипервейшая задача – не терять разум. Или умрешь следующим. А горевать за товарища нужно в безопасности. Перед нами большой коридор-пропасть, а мы стоим на самом краю. Над пропастью летают большие плиты-платформы, по которым, по задумке организаторов, Нужно перебраться на другой конец. На дне провала под некоторыми плитами светятся стрелки, указывающие на них. Вот только оказалось, что они работают наоборот. Указывают не на безопасные плиты, а на те, которые сразу же проваливаются вниз, стоит на них ступить. И ведь Пали сам предположил, что первый прыгнувший на плиту провалится с вероятностью 50 на 50. Разумеется, мы кидали в плиты камни, запускали магию, но они никак не реагировали. Очевидно, что все не так просто. В общем, Пали предложил выбрать того, кто проверит безопасность первой плиты, через игру камень-ножницы-бумагу. И сам же проиграл. Что впечатлило меня больше всего, он лишь кратко кивнув, сиганул на плиту. Даже я не ожидал от него такой самоотверженности. И это учитывая, что буквально 5 минут назад он трясся от страха. Еще какое-то время сосредоточенно смотрю вниз, в темноту, туда, куда свалился Пали. Судя по лицам парней, прыгать по плитам, мягко выражаясь, не хочется никому, в том числе и мне. Но придется, учитывая, что когда я обернулся, то мне показалось, будто стена за спиной стала чуть ближе к нам. И я полагаю, что все же не показалось. Говорить об этом парням я не хочу. Судя по продвижению стены, у нас есть еще минут 20, прежде чем она вытолкнет нас вслед за Палеем. Внезапно дверь впереди начинает медленно закрываться. «Сука!» — орет Львов. Я прыгаю на ближайшую плиту, жмурюсь и... не падаю. Живо! За мной! Черт! Сука! Дрянь! Банан! — орет Токсин, прыгая следом за мной. Не прошло и минуты, как мы все оказались на этой плите, и только тогда стена перестала опускаться, а из плиты выдвинулся отсек с каким-то содержимым. Отдышавшись, я первым туда осторожно заглянул. 5 шоколадок и 5 пол-литровых бутылок с водой. Какая щедрость! Взвесив вероятности, что после прохождения всех испытаний нас убьют шоколадками, я, пожав плечами, заталкиваю угощение в рот и запиваю водой, не особо ее экономя. Не уверен, что мы тут надолго. Как ты можешь жрать? Тяжело дыша спрашивает Токсин. А если отравлено? Не отравлено. Ешьте. Итак, делаем очередной вывод. Если тут нас кормят, значит организаторы считают, что мы можем быть голодными. Учитывая, что час назад был завтрак, скорее всего, в первой секции с рунами, если бы мы решили там задержаться, ничего бы не произошло. Мы бы просто сидели до тех пор, пока голод не затребовал двигаться дальше. Следующая загадка не оригинальна. Над дверями горят руны. Теперь это руны ума и силы. Типа выбирай, ты накачанный дебил или гениальный сморчок. Кстати, о дебилах. Похоже, я просчитался. Шоколадка не была отравлена. Но, наркота какая-то, лыбится как умалишенный Токсин. Ох, говорил же, не жри. Судя по ощущениям, в шоколаде было то, что снижает стресс. И нет, это никакая бобы. Накатило какое-то спокойствие, что ли. С одной стороны это хорошо, а с другой не очень. Но по какой-то причине организаторы хотели, чтобы мы успокоились. Некоторое время мы тупо пялимся на двери и чуть ли не пускаем слюну. Красивое, излагает Токсин. Угу, соглашается Львов. Мне пришлось потратить время на медитацию, чтобы хотя бы частично освободиться от успокоительного. Львов тоже что-то сделал со своей головой, используя ментальную магию. А вот Токсину какое-то время будет весело. Мы решили принять правила игры. Поэтому Львов направляет на руну ум какое-то плетение ментала. Дверь отъезжает в сторону. Интересно, значит ли это, что по руне сила надо было хорошенько чем-нибудь долбануть физику, которого у нас нет? А если бы у нас не было бы и менталиста, как бы мы выкручивались? Если бы вместо Пале в провал свалился Львов, да блин, лыбится Токсин, когда пол под ногами снова начинает трястись. Переглядываемся, пытаясь сообразить, что нас сейчас убьет, и Львов говорит, думаю, это не мы. Скорее всего, еще какая-то группа нашла способ включить лабиринт. Хреново, чешет затылок Токсин. Уверен, что перед выходом нас столкнут лбами, а нас только трое. Может, они даже во внешний круг не выберутся, предполагает Львов. Может быть, соглашаюсь я, но сначала нам самим надо туда выбраться. Откуда-то из-за стен раздается дикий вопль. Да что там такое, фыркает Токсин. Твари какие, что ли? Эй, садисты-затейники, ну дайте подсказку. Ик, осторожно заглядываем в открывшийся проем. В новой комнате, десятки зеркальных поверхностей. Задачка, на мой взгляд, простейшая. Отрикошетить свет так, чтобы он упал на руну света над очередной закрытой дверью. Как я и думал, Токсин справляется с этой проблемой блестяще. сказываются его тренировки с солнечными бликами. Разумеется, от моего внимания не уходит, что второй раз подряд испытание идеально подходит под умение нашей команды. А как говорится, первый раз – событие, второй раз – случайность, третий раз – статистика. Пол трясется еще дважды, а значит, как минимум 4 группы из 6 сейчас в игре, включая нашу. Вперед продвинулось больше народу, чем я думал. Похоже, в других командах тоже есть персонажи, которые, как и Пали, только прикидывались трусливыми дурачками. Интересное у них тут учебное заведение. Уже поняв алгоритмы и логику лабиринта, через несколько следующих комнат я провожу парней без жертв, а вот на одной мы тормозим. По сути, это та же полоса препятствий, но теперь падение с неширокого моста, проходящего через длинный зал, напичканный готовыми спихнуть тебя вниз бревнами, поршнями и шестеренками, приравнивается к смерти. Не, не хочу, ни хрена се. Восхищается еще не отошедший от токсинов токсин, тыча в мою едва различимую в руках черную удавку. Тихо ты, шепотом говорю я. Понимающе переглядываемся с Ликсом. А вот токсину приходится тихо объяснять, что удавка моя почти невидимая, поэтому не надо о ней орать. В камерах ее не увидит. Провожу парней по одному через мост, страхуя удавкой двигающиеся элементы так, чтобы это не было заметно. Со стороны кажется, что мы проходим испытания сами, но если Лекс или токсин наступится, особенно токсин, обзывающий ловушки породами карликовых собак, то я успею удержать смертельную ловушку. Да, придется спалиться, что я использую нестандартные методы, но терять парней больше нельзя. Сейчас эти двое, то, что осталось от моей команды. После моста нас ждет огромный и безопасный на вид зал. По всему периметру бетонные колонны. Дверь выхода далеко впереди. В отличие от предыдущих дверей, это сделано из переплетенных металлических прутьев. Наученные болезненным опытом, мы тщательно осматриваемся, прежде чем сделать первый шаг. Да достало, внезапно говорит токсин, проходя вперед. Если че, буду первым. Львов хмурится. Хватит нам одного первого. Ты же обдолбанный. Я пойду. Пресекаю спор коротким. Я пойду. Вот только токсины слишком подействовали на токсина, решившего поиграть в героя. Он подался вперед и внезапно сверху раздается странный скрип. Обычно сдержанный в эмоциях Львов тянется рукой к токсину. «Замри!» — ревет он. Поздно. Заторможенная реакция токсина его подвела. Он хоть и вернулся обратно, но ловушку активировал. Колонны начинают медленно проваливаться в пол, а потолок опускаться вниз, грозя вскоре нас расплющить. Пару секунд смотрю на опускающийся потолок, размышляя о всяком. Львов замечает, что я, по его мнению, торможу из-за передоза какао бабами, но тоже думает. И токсин перехватывает инициативу. Мысленно хвалю его. Быстро соображает, даже под бабами. Это хорошо. Львов, на полу в метре от тебя нажимная плита. Встань на нее. Тот выполняет приказ, но ничего не происходит. Камень справа. Такая же. Без лишних вопросов встаю на плиту. Когда мы оба стоим на указанных плитах, верхняя из прутьев на двери щелкает и втягивается в паз. Как я и думал, прутья надо открывать поочередно сверху вниз. Они как бы всасываются в пол, понемногу открывая проход, но нужно скакать по плиткам в определенном порядке и по очереди. А если ошибешься, все заново. Важный факт, один человек здесь бы не прошел. В общем, детская игра с АХМ смертельными последствиями. Токсин сообразил, как в нее играть. Довольно быстро. Не зря я дал ему на это пару секунд. Он продолжает быстро раздавать команды, тоже перепрыгивая с плиты на плиту. Щелк. Чем ближе к двери, тем сложнее становится последовательность. Один раз токсин ошибся, но я все равно прыгнул на верную плиту, а не на ту, которую он указал. Черт, ругнулся он, но на секунду запнулся, увидев, что я на правильной плите. Камень, отлично. Львов, верхняя левая. Щелк, щелк. Один за другим влетают в пазы прутья. Потолок продолжает опускаться. Смотреть по сторонам становится сложнее, почти невозможно. Все платформы видны только с места, где стоит токсин. Интересно. Похоже, я ошибся. Пройти эту комнату можно только втроем, а нас как раз трое. Доверившись соображалке токсина, мы благополучно втягиваем все прутья двери, причем на последнем пруте уже ползем на карачках, так как потолок ускоряется по мере втягивания очередного прута. Ага, ясно. Неплохо, хрипит от перенапряжения токсин. Хорошо, что я играл много. Охренеть. Просто охренеть. Следующий зал мне не нравится особенно. Прямо совсем не нравится. Пустая комната. Но на стене перед нами какой-то рисунок, складывающийся из узких, выдавленных в камне желобов. Скорее всего, вот эта ерунда на стене предназначена для выкачивания эфира, правильно предполагает Лекс. Типа впендюрить чистой силой, морщится токсин. Как-то так, чего тогда ждем? Давайте закончим уже, пока я не чокнулся. Или тут опять ловушка, учится. Молодец. Подхожу к стене, осматриваю. Подмечаю каждую деталь. Ловушек нет, но... Что но? Токсина уже не волнует. Он подходит к стене и кладет на нее ладонь. Да, я, конечно, польщен таким доверием товарищей, но лучше бы он сначала научился выслушивать, что идет после но. По желобкам действительно начинает расползаться голубоватое сияние эфира. Токсин оборачивается к нам. Видно, что накачивание будущей двери силой дается ему нелегко. Чего тормозите? Эта хрень сосет эфир, как пылесос. Подключайтесь, пока мы все тут не подохли. По рисунку медленно тянется эфир, постепенно обрисовывая вязью что-то типа двухметрового арочного прохода. Но этого недостаточно. Львов, мгновение поколебавшись, присоединяется к эфирному пылесосу, прикладывая к стене руку вслед за токсином. Я же на мгновение задерживаюсь. Цвет моего эфира отличается от привычного здесь. Тьма давно сожрала эфир Никиты Каменского, захватив источник моего тела, и демонстрировать это я не хочу никому. Хотя, иллюзии Никиты были вполне правдоподобными. Мертвый воробей тогда на столе Хатуровых был очень даже цветным. Может, получится прикрыть муфлером иллюзии? Кладу ладонь на шероховатый камень. Несколько пассов, подсмотренных в памяти Никиты, и от ладони и правда растекается голубоватое свечение. На вид, такое же, как у всех. Но, чтобы чувствовать свой дар, мне не нужны глаза. Я знаю, что вся эта голубенькая невинность – ложь. Тьма заполняет желобки на стене. Тем не менее она – это тоже своего рода эфир, а значит, дверь должна открыться. Моя тьма практически добралась до границ рисунка. Еще немного, и я потеряю контроль. Борюсь с ней изо всех сил. Еще не все желобки заполнены. Оттягиваю черные щупальца в эти пустоты. Тьма сопротивляется. Больно не то что дышать, больно думать. Тут дверь наконец поддается и начинает отъезжать в сторону. Мы буквально вываливаемся в широкий коридор, и я тут же отскакиваю от парней как можно дальше. Вот она, ключевая разница между тьмой Карха и эфиром этого мира. Если эфир спокойно покидает тело владельца и растворяется в окружающем пространстве, чтобы потом снова быть впитанным кем-то еще, то тьма не оставит ни крохи себя вовне. Все, что было выплеснуто, вернется обратно, или даже больше, вернется умноженным чужой сожранной силой, но не сегодня. Парни вкусные, но добраться до них я не позволил. Ух, если каждый раз бороться со своими силами, то можно что-нибудь надорвать. Не могу дышать. Кажется, на губах выступает кровь. Смутно слышу голос Львова. Кажется, он чего-то от меня хочет. Каменский, ты вообще живой? Бородин, ты как? Эй, Бородин. Краем глаза подмечаю, что токсину получше. Он всего лишь потерял сознание от опустошения источника. Вот оно что. Вот, значит, зачем все это? Додумать зачем все это не успеваю. Львов тянется ко мне рукой. Предупреждающе вытягиваю ладонь. Нельзя ко мне прикасаться. Все норм. Тяжело дышу. Отдышусь только. Проверь токсина. Он кирпичами, что ли, завтракал? Впервые ворчит Львов. Посапывающий токсин и правда нелегкий. Я бы даже сказал, нереалистично нелегкий. А ведь мы волочим его вдвоем, кряхтим, ворчим, ругаемся, но тащим. А если учесть, что по пути нам то и дело встречаются мелкие пакости, типа растяжек, волчьих ям и тому подобных прелестей, ноша становится и правда токсичная. Но Львов ни разу не высказал идеи, что товарища можно бросить. Я и подавно об этом не задумываюсь. Человек не стал бы человечным, если бы бросал своих. Именно благодаря сплоченности мы не остались обезьянами. Метров через 300 мы наконец выходим на первую группу. Точнее, на одного ее члена, Николая Юсупова. Он валяется прямо в коридоре, но вроде живой. Оттаскиваем токсина в сторону, придерживая затылок, прислоняем к стене. Ох ты ж, будто гора с плеч. Я будто борца сумоиста волочил. Причем за мизинец. Ты один? Подходит к Юсупову Львов, и тот, едва шевеля губами, отвечает. Мы умрем тут троих убили кислота огонь. Возьми себя в руки. Ты один, выжил только ты, Макс еще, ушел вперед. Осмотреть коридор, помоги ему. Осматриваю Юсупова. Никаких видимых травм при прохождении лабиринта он не получил, но тем не менее растекся по коридору, как придавленный гравитацией бегемот. Видимо, как и наш токсин, лишился сил после открытия выкачивающей силы двери. Хаем, Юсупов сказал что-то про кислоту и огонь. Видимо, его команде попадались секции не с такими же испытаниями, как у нас. А вот последнее испытание, с высасывающей дверью, у нас одинаковое. А еще мы впервые встретились с другой командой. Это не совпадение. Я останусь с ним, говорит мне Львов. Может, помогу чем. Вот только моя тьма видит источник Юсупова. Он не опустошен до такой степени, чтобы тут растекаться и стонать. Юсупов притворяется. Точно хочешь остаться с ним, Хаем, наедине, уточняю я, пристально всматриваясь в глаза Львова. Да, долгих 10 секунд мы смотрим друг на друга. Но, убедившись, что вижу в его глазах понимание, я молча киваю и иду дальше. Дверь в следующий сегмент лабиринта тоже открыта. Торможу у черного арочного проема, заглядываю и... Никого. Следующая дверь. Следующая. Все двери открыты. Никаких ловушек, никаких проблем. Слишком тихо, слишком безопасно. Шагаю в темноту лабиринта. Глава 15. В очередной секции нахожу Максимилиана Горчакова. Он не прячется. Скрестив ноги, сидит прямо на каменном полу и подбрасывает в ладони несколько переливающихся огнем маленьких шаров. Ты выжил. Должен признать, я очень рад, что пришел именно ты, Каменский, хмыкает он. Я очень на это рассчитывал. Палий помог добраться так далеко, в каком-то смысле он, но сам он не добрался. Горчаков хмыкает. Бывает, знаешь, а ведь мы троих потеряли. Двое погибли на моих глаза. Еще один потерялся в лабиринте. Мы нашли здесь его, Хаем, трусы. И только их. Горчаков кивает в сторону, и я вижу на полу те самые трусы. Бывает, отвечаю тем же. А как они оказались здесь, ты не подумал. И еще, стесняюсь спросить, а как ты определил, чьи именно это трусы? Щека Горчакова дергается. Остриж, да, перевожу тему. Давай ближе к делу. Мне интересно, что ты задумал, поэтому я здесь. Очевидно, что он не заблудился. Да и его дружок очень правдоподобно притворяется дохлой медузой. Горчаков встает с пола, продолжая при этом перекидывать шары из руки в руку. Взгляд у него, конечно, паршивый, во всех смыслах. Знаешь, а ведь все серьезно, обводит руками зал. Вот тут, ловушки эти, смерти, это не шуточка, не прикол, ну, знаешь, бывает такой в узкой аристократской сфере, развлекаемся мы по-всякому, собираемся в подвалах, в закрытых ложах, хмыкает, вот и сейчас они наблюдают, наверное, заплатили большие бабки ради такого зрелища, сидят, ставки делают, кто выживет, винишко попивают, ао, а парень-то с прибамбахом, перебиваю. Хватит болтать, мы не на чаепитии, либо ты свои яйца берешь в кулак и мы, орет Горчаков так, что с потолка сыплется пыль, мы, кто мы, ты еще не понял, да, отсюда выберется только один, так работают эти штуки, они всегда отпускают победителя, даже платят ему за молчание, потому что если нет победителя, то и зрелище будет скучным, так что слушай меня, чертила, ты пойдешь туда, тычет пальцем в одну из комнат. Потому что я уверен, что выход там, но, его голос дрогнул, но не все так просто, никогда в самом конце не бывает просто, а я пойду за тобой, если переживешь ловушку или ее там нет, то выйдем победителями вместе, задачу понял, ты же сказал, что отсюда выберется только один, улыбаюсь я, ты задачу понял, ясно, у парня паранойя, он бы подставил Юсупова, отправив его вперед, в ловушку, но случилось неожиданное, мы стали дышать им в спину. Вот они и придумали хитрый план. Кривой косой план. Но чего еще ожидать от неопытных мальцов? Понял, понял. Я с ухмылкой поднимаю руки. Все просто, как два пальца измазать. Ты бы это, дружище, успокоился, мозги бы включил. А то ведь потом пожалеешь. Ты мне угрожаешь. Неправильно меня понимает Горчаков. Думаешь, у тебя есть шанс победить? ННА. Он делает взмах рукой. И в мою сторону летит один из огненных шариков. Отпрыгиваю. Шарик с шипением врезается в стену, где я стоял, и расплескивается. Лицо и руки обжигает десятками ранок от разлетевшейся каменной крошки и капель жидкого огня. А вот это уже серьезно. Интересно. Запасся артефактами. Это не его сила. Слишком большой взрыв. У засранца просто нет столько эфира. Скорее всего, какой-то артефакт. Интересно, как он его пронес на это испытание. Горчаков не ведется, не отвечает. В меня летит очередной шар. Не успеваю отпрыгнуть и получаю удар в живот с ноги. Что за? Отлетаю к стене, шмякаюсь об нее и падаю на пол. Воняет паленой одеждой и плотью. Стараясь не думать о боли, тут же перекатываюсь, чтобы не попасть под следующий сгусток огня. Отвечаю иллюзорным химерингом. Боль и необходимость постоянно двигаться нарушают концентрацию. Удерживать плетение, одновременно уворачиваясь и контролируя тьму, не получается. Зверь появляется на секунду и тут же исчезает. Видимо, придется ждать, пока у Горчакова кончится накопитель. Так я к нему не подойду. Каменский, пугай своими дебильными фокусами идиотов типа ублюдка Бородина. Фыркает Максимилиан и швыряет в меня сразу два шара. Перекатываюсь, вскакиваю. Шары влетают в стену так, что трясется, кажется, все вокруг. Верткая крыса. Звереет Горчаков и формирует сеть из чистой силы. Наверное, он собирает в нее вообще весь свой эфир. Сеть – умное решение. Нити прожигают не хуже фаербола, но, чтобы промазать таким заклинанием, надо быть слепым. Ячейка – примерно 10 на 10 сантиметров. От плетения шириной в несколько метров в пустом зале мне не уклониться. А при должной силе такая сеть способна разрезать противника на красивые одинаковые ломтики. Вряд ли Макс Горчаков способен на это даже с накопителем эфира. Но все-таки будет неприятно. И тут из вентиляционной шахты прямо к его ногам с громким звяк выпадает какой-то тяжелый предмет. А вот это неожиданно. Даже для меня. Наверное, с минуту мы с Горчаковым тупо пялимся на эту штуку. Я, потому что хорошо знаю, что это такое. Он, потому что точно не рассчитывал увидеть подобное в лабиринте. Какого хрена? Он тянется к предмету. Я же поднимаю глаза к вентиляционной шахте и замечаю там лапу бога, крайне агрессивно растопырившую пальцы. «Не трогай», успеваю сказать Горчакову, но его пальцы уже смыкаются на ручке любимой сумки Шанка. И Шанк-Ралтар с диким ревом непонятно из какого места прыгает вниз, на защиту натыренных сокровищ. «Моя прелесть», будто бы слышу я мысли божьей длани. Не успеваю подумать о том, чем там Шанк ревет, потому что тут же получаю ответ. На пол приземляется уже не божественная конечность, а полупрозрачное ящероподобное существо метров на 5, гибкая длинная шея, три пары рогов, жесткий костяной гребень, на конце нервно подрагивающего хвоста, острая костяная щетка-булава, ящер машет лапой, ложись, ору я, поздно, графенка сносит с ног, он падает и, кажется, отключается. Превратившийся в ящера Шанк фыркает и небрежно пытается стащить Горчакова в сторону, чтобы достать из-под него драгоценную сумку. Парень упал прямо на нее. Попытки ящера бесполезны. Когти проходят сквозь тело Горчакова. И откатить его с заветной сумки не получается. Что за чертовщина? Но тут ящер оборачивается ко мне. И я понимаю, почему не почувствовал тряски пола под ногами, когда Шанк прыгнул вниз. И почему он просвечивает. Он призрачный. Даже не так. Это не призрак. Это полуматериальный дух дракона. Давным-давно дракон погиб, а его дух остался запечатанным в руке бога, чтобы стать его оружием. Мне известна эта практика. Страшная практика вечного рабства без права на перерождение или смерть. Охренеть не встать. Значит ли это, что все остальные руки бога битв Шанкры тоже содержат чей-то заточенный дух? Не чужой ли силой эта мразь вообще стала богом? Золотой дракон. Огромная редкость даже для моего мира. И в памяти за секунду всплывает древняя легенда. Что-то очень туманное о том, как человек, которого золотой дракон считал братом, предал его и вырвал его сердце, чтобы получить божественную силу. В беззвездные ночи эльфы говорят, что это золотой дракон вышел на поиски осколков своего разбитого сердца и поглотил их. Но это эльфы. Их хлебом не корми, дай придумать какую-нибудь слезодавилку и годами воспевать ее, утирая сопли. Золотой дракон, собирающий осколки сердца. Может ли Шанк воровать золото, чтобы восстановить свое тело? В какой степени он вообще разумен и можно ли с ним договориться? Второй секунды подумать мне не дали. Вдруг становится ярко, будто тысячи прожекторов засветились одновременно. По ушам бьет звук, похожий на сирену, и в то же мгновение все помещения заполняет густой белый туман. Так быстро, что я не успеваю задержать дыхание. Едкий газ попадает в легкие, и я теряю сознание. Мир Некросабарха. Много-много лет назад, будущий бог битвы Шанкра и Шанк-Ралтар, высоко в темном небе огромный золотой дракон нес на себе человека. Тот сидел прямо за рогатой башкой, небрежно опираясь спиной на острые выступы гребня. Это ошибка, думать, что удержаться на широкой спине дракона легко. Крылья создают настоящий торнадо, удерживающий многокилограммовую тушу в воздухе. Резко двигаются сильные мышцы. Здесь же, в самом начале гибкой шеи, удобно. К тому же человеку и дракону было о чем поговорить. «Куда теперь, друг мой Шанкра?» – спросил дракон, чуть повернув голову. Чешуя блеснула золотом в свете луны. «Ты отомстил. Теперь мы свободны». Его всадник, смуглый, в простой одежде воина, ответил. «Свобода? Что такое свобода? Знаешь, Шанкар, как много еще в мире таких вот правителей, отбирающих у людей последние, деньги бабы. Даже воля и свобода тут, лишь предмет торга. Место убитого мной короля сейчас займет другой. Думаешь, он будет лучше? Ты наивен как девственница, друг мой. Тогда почему ты не остался там и не занял его место?» — поинтересовался дракон. Шанкар обхватил пальцами острый драконий шип и задумчиво положил на него подбородок. «Я смотрел на этого ублюдка, пока он подыхал в луже собственной крови. Смотрел и понимал, что хочу большего. Королевство, да гори оно черным огнем, Шанкар!» Он расхохотался и раскинул руки. «Я хочу всей силы этого мира, всей. Ты со мной, друг мой, я с тобой, брат!» — кивнул золотой дракон. «Я просыпаюсь. Глаза открывать не спешу. Легко просыпаюсь. Тело не болит, голова не болит, другие места тоже. Приоткрываю один глаз. Опрятная комната. Глаз радуется интерьеру. Ни лазарета, ни казарма. И хорошо, что и не психпалата. Резко сажусь на кровати, потягиваюсь, хрущу шеей. Так же быстро встаю, начинаю разминать тело. Ага, судя по ощущениям, я тут не так уж и давно. Часа два, может, три максимум. Выходить не спешу. Жду гостей. Долго ждать не приходится. В дверь без стука заходит звезда сегодняшнего дня. Майор Зверевич собственной персоной. А морду-то какую устроит? Деловая колбаса. Без особых церемоний он берет стул, ставит его напротив меня, садится. Выглядишь спокойным, Каменским. А чего мне напрягаться? Пожимаю плечами. Значит, понял, что это все представление для выявления личностных качеств. Конечно, с самого начала все было ясно. Еще когда вы нам в команду подсунули свинью вместо Ильина, в голове всплывает момент, когда я растирал между пальцами кровь Ильина и пробовал ее на вкус. Едва заметно, но я замечаю, как уголок губ майора приподнимается. Свинью, ага, знаете, свиная кровь по вкусу сильно отличается от человеческой. Я вот только не понял, куда вы дели настоящего Ильина, когда вы его подменили, и что вообще это за хреновина с нами ходила, называющая себя Ильиным. Судя по лицу майора, ответа я не дождусь. Ну и ладно, храните свои секреты, мне же надо просто его впечатлить, чтобы заслуженно выиграть испытание. Скорее всего, настоящий Ильин просто был в другой команде, ну или он, засранец, с ними в сговоре. Продолжаю. К слову, такая подмена, наверное, не дешевая. Но вам нужно было показать нам страшный и кровавый труп, чтобы мы с самого начала поверили, что все вокруг смертельно опасно и серьезно. Делаю паузу. Интересно, что остальные испытания были сделаны так, чтобы кровавых тел больше не появлялось. Поливон упал в неизвестность. И, судя по звуку падения, свалился он точно не на голый камень или на заостренные колья. Скорее, в какой-то пух или вату. Да уж, секция, где надо было уворачиваться от всяких бревен, тоже была с пропастью. Нисколько не сомневаюсь, что и там на дне была вата. Если бы это испытание было для потехи маньяков, то было бы видно, что на дне какие-нибудь колья. Но нет же, кто-то, очевидно, постарался спроектировать дно так, чтобы ни хрена его не было видно. Никто бы в здравом уме так не проектировал секции без очевидных на то причин.